27. Изнутри сарай был объят пламенем. Преобразователь плавился, корежился, и лишь зеленый кошачий глаз мерно пульсировал в центре адского пекла. Питер лежал на боку. Ему больше некуда было спешить. Эф Хилман устало смотрел на прибор, сосредоточив на нем последние силы. Жидкость, в которую он был заключен, накалилась до предела. Но это еще терпимо. В его ситуации боли не существует, во всяком случае телесной. На кабеле, соединявшем его резервуар с преобразователем, стала плавиться изоляция. Соединение пока худо-бедно держалось, и Эф Хилман успел подумать: «Последняя просьба, дай ему спастись, последняя, последняя просьба», высветилась на экране компьютера. «Последняя просьба, последняя просьба, последняя просьба». И тут экран заполонили девятки.